Глава 42. Я стояла, обхватив себя руками, и пыталась осмыслить услышанное. Марат не стриптизер, а успешный бизнесмен, владелец сети фитнес-клубов. Это звучало сюрреалистично, но почему-то идеально вписывалось в общую картину безумия последних дней. Все это время он меня обманывал или просто не говорил всей правды? А главное, что это меняет? Между нами явно что-то возникло, что-то настоящее, что нельзя было запланировать или подделать. Но достаточно ли этого? Я поймала себя на мысли, что боюсь взглянуть ему в глаза. «Ты сердишься?» — тихо спросил Марат, когда молчание затянулось. Я подняла голову и встретилась с его взглядом, встревоженным, искренним, уязвимым. В этих глазах не было ни капли фальши. Он действительно переживал из-за того, как я отреагирую на его признание. «Нет», — наконец ответила я. «Просто пытаюсь уложить это в голове. Знаешь, странное ощущение. Оказывается, я совсем тебя не знаю». «Неправда?» Марат шагнул ближе, осторожно взяв меня за руку. «Ты знаешь самое главное обо мне. То, как я отношусь к тебе». Он замолчал, подбирая слова. «Как я чувствую себя рядом с тобой, это все настоящее, Алиса». Его слова заставили мое сердце биться быстрее. Я почувствовала, как уголки губ непроизвольно приподнимаются в улыбке. «Получается, твои рассказы про фитнес-клуб были правдой?» Ухватилась я за новую мысль. «Да», — кивнул он. «Просто масштаб немного другой. Не один маленький зал, а...» «Целая империя фитнеса», — закончила я, вспомнив логотипы Max Power на дорогих спортивных сумках и футболках. «Боже, Марат, ты же... ты богат!» Он пожал плечами с неожиданным смущением. «Я бы сказал, обеспечен. Но деньги никогда не были для меня главным. Важнее, что ты делаешь то, что тебе действительно нравится». Внезапно до меня дошло еще кое-что. «Так вот, почему ты так легко согласился на 200 тысяч. А я-то думала, что предлагаю целое состояние». Марат расхохотался. «Признаюсь, сумма меня позабавила. Но твое смущение, когда ты это предлагала, было таким очаровательным, что я не мог не согласиться». Я шутливо ударила его по плечу. «Ты невозможный человек». «Знаю». Он поймал мою руку и притянул меня ближе. «И еще я знаю, что вся эта авантюра — лучшее, что случалось со мной за долгое время. Ты простишь меня за этот маленький обман?» Его глаза, такие искренние, с теплыми янтарными искорками, смотрели прямо в мою душу. Я почувствовала, как учащается сердцебиение. «Да», — честно ответила я. «Теперь это даже кажется забавным. Представляешь, что скажет моя семья, когда узнает, что я нечаянно затащила в дом миллионера под видом стриптизера? Вика точно упадет в обморок от осознания упущенных возможностей для ее блога». Мы оба засмеялись, и напряжение окончательно растаяло. Марат обнял меня, и я прижалась к его груди, вдыхая уже ставший родным запах. «Кстати, о семье», — проговорил он, поглаживая меня по спине. «Я хотел бы еще кое в чем признаться». Я отстранилась, с подозрением взглянув на него. «Только не говори, что ты на самом деле тайный агент или наследный принц какого-нибудь королевства». Марат покачал головой, внезапно став серьезным. «Нет, все гораздо проще и сложнее одновременно. Я никогда не думал о серьезных отношениях, точнее, я всегда их избегал». Мое сердце пропустило удар. Так вот оно что. Сейчас он скажет, что все это было прекрасно, но мне не стоит ждать продолжения. Старая знакомая боль неожиданно кольнула сердце. «Понимаю». Я отступила на шаг, стараясь сохранить достоинство. «Ты любишь свободу. Это нормально». «Дай мне закончить». Он мягко удержал меня за плечи. Да, я любил свободу, точнее, думал, что люблю. Встречался с разными девушками, но никогда не позволял отношениям зайти дальше нескольких свиданий. Всегда держал дистанцию. Всегда контролировал ситуацию. Семья, дети, совместная жизнь — все это оказалось обременительными обязательствами, которые только мешают жить полной жизнью. Я молча слушала, не зная, куда он клонит. А потом случилась ты. Его голос смягчился, стал глубже. И твоя сумасшедшая семья. И этот дом, полный тепла, смеха и... постоянного вмешательства в личную жизнь. Я не удержалась от улыбки. Именно. Он тоже улыбнулся. И знаешь что? Я впервые в жизни почувствовал, что мне этого не хватало. Всю жизнь я убегал от привязанности, строил карьеру, наслаждался свободой. А оказалось, что настоящая жизнь — вот она. В семейных завтраках, в совместном катании с горки, в заботе друг о друге. На моих глазах выступили слезы. Я не знала, что ответить, поэтому просто смотрела на него, боясь поверить в то, что он говорит. «Алиса», — Марат взял мои руки в свои. «Я не умею строить серьезные отношения. Честно признаюсь, я в этом полный профан. Но я хочу научиться. С тобой. Потому что ты изменила что-то внутри меня. Расшевелило то, о существовании чего я даже не подозревал. Марат, мой голос дрогнул. Я не знаю, что ты чувствуешь, — продолжил он. Может быть, для тебя это все было просто приключением, и завтра мы разъедемся и больше никогда не увидимся. Но я хотел бы, чтобы ты знала. Эти несколько дней значат для меня больше, чем все предыдущие годы. И я хочу, чтобы они были началом, а не концом. Слезы наконец прорвали плотину, и я почувствовала, как они катятся по щекам. Марат бережно вытер их большим пальцем. Это не та реакция, на которую я рассчитывал. Ты плачешь от ужаса при мысли о продолжении наших отношений? Я рассмеялась сквозь слезы. Нет, глупый, я просто не ожидала. Думала, ты скажешь, что это было весело, но пора вернуться в реальную жизнь. Это и есть реальная жизнь, — серьезно ответил он. Я бросилась ему на шею, обвела руками, почувствовав, как его сильные руки сомкнулись вокруг моей талии. Мы стояли так, обнимаясь на веранде, пока снежинки медленно падали за окном, а где-то в доме звучал смех моей семьи. В этот момент дверь веранды распахнулась, и на пороге появилась мама. «Ой, извините, я просто хотела сказать, что пора резать салаты». Она смущенно замолчала, увидев мои заплаканные глаза. «Алисочка, что случилось?» «Все хорошо, мама», — улыбнулась я, вытирая слезы. «Это слезы счастья». «О!» Мама просияла, переводя взгляд с меня на Марата. «Надо же, как быстро! Но я всегда говорила, когда встречаешь своего человека, время не имеет значения. Мы с твоим папой тоже поженились через 3 месяца после знакомства». «Мама!» — воскликнула я. «Никто пока не говорил о свадьбе». «Конечно, конечно!» Она заговорщически подмигнула Марату. «Я просто так, к слову, пришлось». Мы с Маратом обменялись улыбками и последовали за мамой в гостиную.